Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Ну, вы поняли, что я стал покровителем прелестной графини. Она ехала в Польшу со своим братом, но брат за ним мог и слег. Так мы разговаривали, прекрасная беседа, мы говорили о ней и обо мне, о моих подвигах, о которых она что-то слышала от офицеров Понятовского. И незаметно проходил час за другим, и вдруг я с ужасом услышал, что часы на деревенской колокольне пробили 11, и спохватился, что на целых 4 часа забыл об интересах императора. «Простите меня, дорогая мадам!» — воскликнул я, вскакивая со стула, — «но я должен немедленно ехать в Гоф!» Она встала и посмотрела на меня с выражением упрека на бледном лице. «А как же я?» — спросила она. «Что будет со мной?» «Дело касается императора. Я и так задержался здесь слишком долго. Мой долг призывает меня, и я должен ехать». «Должны ехать? А меня хотите бросить одну среди этих дикарей? Ах, зачем я вас встретила? Зачем вы внушили мне мысль, что я могу положиться на вашу сильную руку?» Ее глаза заблестели, и она, рыдая, бросилась мне на грудь. «Да, это была нелегкая минута для покровителя. Молодому офицеру пришлось зорко следить за собой, но я оказался на высоте. Я гладил ее пышные каштановые волосы и шептал ей на ухо все утешения, какие только мог придумать. Правда, при этом я обнимал ее одной рукой, но это было необходимо, чтобы она не упала в обморок». Она обратила ко мне залитое слезами лицо. «Воды», — прошептала она, — «ради Бога, воды». Я видел, что еще мгновенье, и она лишится чувств. Голова ее поникла, и я, уложив ее на кушетку, бросился из комнаты искать графин с водой. Прошло несколько минут, прежде чем я нашел его и поспешил назад. Представьте же мои чувства, когда я увидел, что комната пуста, и женщина исчезла. Исчезла не только она сама, но и ее шляпка и отделанный серебром хлыст, лежавший на столе. Я выбежал в коридор и стал громко звать хозяина. Он ничего не знал, никогда раньше не видел этой женщины и рад бы никогда больше ее не увидеть. А крестьяне, стоявшие у двери, не видели ли они, чтобы кто-нибудь ускакал? Нет, никого не видели. Я шарил повсюду, а потом вдруг случайно взглянул в зеркало, и тут глаза у меня полезли на лоб, и я разинул рот так широко, что чуть не оборвал ремешок своего кивера. Все 4 пуговицы на моем доломане были расстегнуты, и даже не ощупывая мундир у себя на груди, я понял, что драгоценные бумаги исчезли. О, глубина лукавства, таящегося в женском сердце! Она обокрала меня, обокрала в тот самый миг, когда прильнула к моей груди. Пока я гладил ее по волосам и шептал ей на ухо утешение, ее руки шарили под моим доломаном. И вот теперь, когда я почти у цели, мне невозможно исполнить поручение, которое уже стоило жизни одному хорошему человеку, и теперь, как видно, будет стоить другому чести. Что скажет император, когда услышит, что я потерял его письма? Поверит ли армия, узнав, что Этьен Жерар способен на такое? А когда станет известно, что женская рука похитила их у меня, то-то будет смеху за офицерскими столами и вокруг бивачных костров. От отчаяния я готов был упасть и кататься по земле. Но одно было несомненно. Весь этот шум в прихожей и травля мнимой графини были разыграны нарочно от начала до конца. Этот негодяй-хозяин, без сомнения, посвящен в заговор. У него и нужно выпытать, кто она такая и куда делись похищенные бумаги. Я схватил со стола саблю и выбежал искать его. Но Негодяй предвидел это и приготовился к встрече. Я отыскал его в углу двора. Он стоял с ружьем в руках, а рядом его сын держал на поводке здоровенного мастифа. По обе стороны от них стояли два конюха с вилами, а сзади жена держала большой фонарь, чтобы удобней было целиться. «Уезжайте!»